Эпилог. Лада стоит возле окна и смотрит вдаль. Ржавый лес на свету переливается всеми оттенками рыжего. Карамелевым, каштановым, медным. Куда ни кинь взгляд, везде медное царство. С ажурными беседками, лавочками под кленами, тенистыми аллеями. Эли по свист кормят с рук лисиц и белок, которые облепили братьев с ног до головы. Рядом чему-то радуется Марена. Яровит отрабатывает удары топором. Лада почти восстановилась. 3 дня провела в постели, но уже в состоянии передвигаться по дворцу. На большее она не способна. Скоро все отправятся в путь, в Серебряное царство за живой водой, чтобы Лада совсем излечилась. А пока можно отдохнуть. Она, наконец, вымылась, как только сумела устоять на ногах. Потребовала, чтобы ее отвели в ванную комнату. Правда, пришлось воспользоваться помощью Марены. Ладу побоялись оставлять одну. Но уже намного лучше. Ноги не дрожат, голова не кружится. Она жива. Теперь можно не гнаться за спасением. Отсрочку Лада получила. Интересно, что с Хладом? Лада надеялась, что он даст о себе знать, но Хлад так и не появился. Или с ним что-то случилось, или его цель была не Медный дворец. Но Лада не может долго думать о нем, слишком слаба. Как-нибудь потом. В комнату просовываются одна за другой 4 головы. Яровит, братья и Марена пришли проведать Ладу. Лель с Мареной устраиваются на лавке. Влюбленные почти не разлучаются. Посвист и Яровит садятся в кресло. Скоро в путь. Посвист цедит из чашки медовый отвар с травами, заедая его пирогом с черникой. «На нем кости остальным темнобогам», – смеется Лель, и Марена вторит ему. Лишь Яровит серьезен. «Не думаю, что будет легко». «Брось, дядька», – отмахивается Лель. «Мы крутые воины». «Все в этом убедились. Отвоюем царство назад. Вылечим Ладу. Восстановим равновесие». Бог любви собирается произнести что-то еще, но Лада отвлекается. От леса к окну приближается чья-то точка. Лада отстраненно наблюдает за ней. Вряд ли это имеет отношение к Ладе. Вблизи становится ясно, что это ястреб. Его крылья темно-красного цвета. Наверное, прилетел из рыжего леса. Птица стучит в окно, и Лада открывает. Ястреб облетает комнату и садится на ее плечо. Его алый глаз косится на девушку. А потом ястреб больно клюет Ладу в щеку. Она вытирает кровь и не понимает, что он от нее хочет. Но птица вновь взлетает и мечется по комнате, ударяясь о стены. Сильнее и сильнее. Наконец Лада слышит голос Берендея. «Война на пороге! Срочно нужна подмога!» Ястреб безжизненно падает на пол. Спокойствие рассыпается, как карточный домик. И Ладе хочется плакать. Конец первой книги. Продолжение следует.